Глава 26. Может ли такая мелочь, как часовая прогулка, сыграть в нашей жизни роковую роль? Наверное, вероятность такого события следовало бы признать несущественной величиной, если бы судьба имела обыкновение придерживаться математической логики. Увы, законы судьбы иррациональны по своей природе, а ее девиз – спонтанность. Если бы Кира только могла предвидеть, каким последствиям приведет ее нерешительность, то незамедлительно бросилась бы выяснять отношения с Рисом. Но она пребывала в таком радужном настроении, что заподозрить подставу ей даже в голову не пришло. А потому, вместо того, чтобы просто трансгрессировать в лабораторию, она отправилась туда пешком в надежде немного успокоиться, а заодно мысленно проиграть предстоящий непростой разговор. В результате Кира упустила шанс застать своего мужа дома, поскольку буквально за 10 минут до ее появления его вызвали в лагерь охотников. Причина вызова была неизвестна, но она точно не имела никакого отношения к нападению орденских боевиков, поскольку Рис временно сложил в себя полномочия командира охотников, чтобы потрафить жене. Видимо, сложилась какая-то непредвиденная ситуация, которая потребовала его присутствия. Трансгрессировать вслед за мужем в охотничий лагерь и устраивать там семейные разборки показалось Кире глупым и неуместным, а потому она решила просто дождаться его возвращения. Откуда ей было знать, что на самом деле эта судьба начала плести свою сеть для ловли наивных людишек и уже успела завязать на ней несколько паскудных узелков, расставляя участников задуманного спектакля на заранее подготовленные позиции? Собственно, Кира была не единственной, кто попался в расставленные судьбой сети. Отправляясь в лагерь по вызову, Рис тоже не подозревал, какой сюрприз его там ожидает. А сюрприз оказался прямо-таки сногсшибательным и вызвал у отставного командира охотников открытый приступ дежавю, поскольку сцена недавних переговоров с Тесаром подтвердилась с точностью до мельчайших деталей. Связанный боевик снова стоял посередине той самой полянки, где не так давно предъявлял ультиматум магистра, и хмуро поглядывал на стороживших его охотников. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Зачем вы его поймали?» – поинтересовался Рис у своего сменщика. «Могли бы просто пристрелить». «Была нужда его ловить», — фыркнул тот. «Он сам пришел и потребовал разговора с тобой. Я решил, что это может быть что-то важное». «Ладно, я его выслушаю», — согласился Рис, пока не подозревая, что уже угодил в те самые сети, которые раскинула злодейка судьба. «Только больше не подставляйся», — напутствовал его сменщик. «Держись от этого гада подальше, а ребята тебя подстрахуют». Он кивнул на пятерку охотников, расположившихся в десятке шагов от пленника и державших его на прицеле. Рис кивнул и, пометуя свой прежний болезненный опыт переговоров, осторожно приблизился к связанному боевику. Впрочем, подозрительность охотников оказалась необоснованной. Злодей и не подумал броситься на свою жертву. Напротив, при виде вроде бы заклятого врага, физиономия Тесара расплылась в добродушной улыбке. «Здравствуй, доктор!» – радостно поприветствовал он Риса, когда переговорщики наконец остались наедине. «Долго же ты добирался?» «Чего нужно?» Риса не подумал купиться на этот вроде бы добровольный визит. «У магистра еще какие-то проблемы со здравоохранением?» «Магистр меня не посылал». Улыбка мгновенно растаяла, и лицо Тесара снова сделалось мрачным, как грозовая туча. «Я пришел вернуть должок. Ты меня вылечил, и я этого не забыл». «На здоровье!» Рис небрежно махнул рукой. «Ты мне ничего не должен. На самом деле, если бы не выходка одного нашего общего знакомого, твой труп уже закопали бы где-нибудь в горах. В Алате не держат пленников. А я не собирался тебя отпускать. И все-таки именно благодаря тебе я стал самим собой», — прервал его откровение Цесар. «А потому решил отблагодарить за лечение и предупредить, что твоей женщине грозит опасность. Еще один ультиматум?» Рис брезгливо поморщился, поскольку с недавних пор личность магистра стала у него ассоциироваться с одним изгинувшим бессмертным, который даже после смерти никак не желал оставить его жену в покое. «Нет, больше никаких ультиматумов», – поспешил заверить своего благодетеля Тессар. «На этот раз опасность исходит от твоего дружка Бессмертного. Думаю, он вернулся в Алад». «Не мели чепухи!» Рис беспечно отмахнулся от непрошенного доброхота. «Семена больше нет. Магистр уничтожил его сознание». «Ошибаешься, охотник». Боевик скривился, как от зубной боли. «Это магистра больше нет. А твой дружок жив-здоров и даже уже успел нагадить ордену так, что вообще не ясно, как теперь этот бардак разгрести». «Семен жив?» На этот раз уверенности в голосе Риса слегка поубавилась, поскольку ему на ум пришли слова Киры, которая даже не сомневалась в том, что Семен справится с Мединой. «Но из чего ты сделал такой экстравагантный вывод? А с какого перепугу Медине вдруг вздумалось освобождать бессмертных?» Пошел в атаку Тессар. «Такое могло прийти на ум только их собрату, но уж никак не магистру». «Все бессмертные стали свободными?» От этой сногсшибательной новости у Риса захватило дух. «Ну, теперь держитесь. И они от вашей ставки оставят только мокрое место». «Дурак-то, охотник», — брезгливо усмехнулся боевик. «Они не только ставку разнесут вдребезги пополам, но и от всего нашего мира только щепки полетят. Если бессмертные, лишенные установок подчинения, захватят власть, это будет настоящая катастрофа. И первой жертвой нового порядка, между прочим, станешь ты». «Не преувеличивай». Рис презрительно ухмыльнулся. «Я не сделала Семену ничего плохого. Меня он не тронет». «Тебя, может, и нет. А вот твою бабу точно потрогает». На лице Тессара появилась похабная улыбочка. Причем за самые мягкие места. Пошлое замечание боевика оказало на Риса эффект ледяного душа. После неудачных попыток Киры отыскать Семена, он уверился в том, что Медина расправился с сознанием строптивого носителя. А потому возможность возвращения соперника даже не рассматривал. Но что, если в действительности все вышло с точностью до наоборот, и это Семен одержал верх? Мог ли он подчинить себе магистра и заставить его деактивировать установки подчинения всех бессмертных, включая себя любимого? По идее, у бессмертного, находящегося под действием установок, не было ни единого шанса противостоять члену ордена, тем более магистру. При первой же попытке его моментально скрутило, как фарш в мясорубке. Значит, все это лишь домыслы? И тут на память Рису пришли 6 могил, живописно расположившиеся под сенью тополиной рощицы в Заветной долине. А ведь эти могилы тоже никак не могли бы появиться, если бы установки подчинения бессмертного работали в штатном режиме. Значит, теоретически Семен мог напасть на магистра и даже одержать над ним верх. Какой бы невероятной ни казалась Рису победа бессмертного над высшим разумом пришельца, но отрицать факты было бессмысленно. Если бы в тандеме двух сознаний, поселившихся сейчас в теле Семена, верховодил Медина, то ему бы и в голову не пришло освобождать бессмертных. Тут явно прослеживалась воля их собрата. Стоило Рису только допустить возможность победы Семена, как апокалиптические картинки одна другой кровавей тут же закрутились бесконечным хороводом перед его внутренним взором. После их откровенного разговора в пещере у Риса не осталось ни малейшего сомнения в том, что Семен остался верен идеалам Ордена, несмотря на то, как с ним обошлись. Так что ждать, что новый магистр тупо распустит эту поганую контору, было бы наивно до идиотизма. Скорее всего, он продолжит ее деятельность, но только уже не теми условно мягкими методами, которых придерживался Медина, а методами бессмертных, причем неограниченных ментальным поводком установок подчинения. И тут Тессар со своими апокалиптическими прогнозами был несомненно прав. Кровь невинных жертв вряд ли смутит прирожденных убийц, а в случае малейшего сопротивления жертв этих будет не счесть. И ведь самое поганое, что бессмертные будут сеять смерть во имя спасения человечества. «Мне нужно срочно вывести семью из-под удара». Панические мысли накрыли охотника словно цунами. И именно в этот момент до него наконец дошло, о чем предупреждал его Тессар. «Семен перестал быть угрозой для Киры», – ошарашенно прошептал Рис, даже не замечая, что говорит вслух. «Больше его ничто не остановит. Он явится в Алад за моей женой». «Так я тебе о чем толдычу?» Тессар удовлетворенно ухмыльнулся. «Он исчез из ставки несколько часов назад, так что наверняка уже тут». «Он ее не получит», – процедил Рис сквозь зубы, отвечая скорее на свои мысли, нежели на реплику боевика. Кира не станет наложницей магистра. «Выходит, мы с тобой ситуативные союзники». Боевик ехидно подмигнул раздосадованному охотнику. «У нас один враг. Мне нужно освободить от него магистра, а тебе защитить свою бабу». «Если ты думаешь, что я соглашусь взять напарники орденского боевика, то подумай еще». Рис резко вскинул голову и уставился ненавидящим взглядом в глаза Тесара. Тот ничуть не смутился. Напротив, вроде бы даже обрадовался. В первый момент Рис растерялся, поскольку никак не ожидал, что его отказ от сотрудничества вызовет столь странную реакцию. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что же так обрадовало Тесара. А когда понял, то его лицо залила краска стыда. Оказывается, он сам того не подозревая, уже принял решение убить Семена. Наверное, если бы всего неделю назад кто-то сказал Рису, что он будет планировать убийство того самого человека, который спасал его жизнь столько раз, что не сосчитать, то он рассмеялся бы в лицо придурку. Но теперь все изменилось, и никакая благодарность уже не могла перевесить опасность для Киры, которая исходила от бессмертного, ставшего магистром ордена. Собственно, их отношения с Семеном и раньше никак нельзя было назвать дружескими. Но ненависти или даже простой неприязни к нему Рис не испытывал, это точно. Да, он ревновал к бывшему Кириному мужу, потому что не замечать того, как Кира тоскует по своей прошлой жизни, было невозможно. Для этого даже не нужно было быть эмпатом. Достаточно было просто заглянуть ей в глаза. Потеря Семена стала для нее трагедией, с которой Кира пыталась справиться в меру своих слабых сил. Но получалось у нее хреново. Даже слепой и совершенно бесчувственный человек мог в легкую ощутить, как ей больно, а уж эмпат так вообще ощущал ее боль как свою. Сколько бы Рис не сопротивлялся, но ему пришлось таки принять тот факт, что Кира до сих пор любит своего бывшего мужа, и даже его смерть не смогла этого изменить. Сделать следующий шаг в этой логической цепочке и признать, что возвращение Семена она воспримет с восторгом, было не так уж сложно. Собственно, Рис даже не сомневался, что стоит только слабенькой надежде на возвращение ее любимого мужчины замаячить на горизонте, и Кира его бросит без всякой жалости. Даже опасность, исходящая от заключенного в теле Семена иномирного монстра, ее не испугает. Но значит ли это, что она готова сделаться наложницей магистра ордена и провести остаток жизни в золотой клетке, наблюдая, как ее возлюбленный уничтожает этот мир? Нет. Рис был уверен, что такой участи Кира не заслужила. Быть частью той темной силы, которая вырвалась на свободу и нависла смертельной угрозой над беспомощными против Орды бессмертных людьми, такое даже врагу не пожелаешь. Увы, рассчитывать на то, что влюбленная женщина сможет здраво оценить, какая участь ее ждет рядом с Семеном, было бы верхом наивности. «Кира не сможет устоять пред соблазном», мысленно посетовал Рис. «Наверное, потом она осознает свою ошибку. Да будет уже поздно. Я не должен допустить, чтобы эти двое встретились, иначе предотвратить катастрофу уже не удастся. Прости, Семен». Он вздохнул с притворным сожалением. «Я должен спасти свою жену, а потому тебе придется умереть». Стоит ли удивляться тому, что жизнь непутевого ангела-хранителя, защищавшего Риса 3 последних года, перестала представлять для последнего какую-либо ценность ровно в тот момент, когда на другой чаше весов оказалась угроза потерять любимую женщину? Увы, все мы не безгрешны. И платить добром за добро далеко не всегда представляется нам естественным и верным решением. Обязательно находятся какие-нибудь убедительные аргументы в пользу прагматичности или забывчивости. Но действительно, к чему эти счеты, когда вся твоя жизнь может покатиться под откос из-за глупых и неуместных чувств любимой женщины к опасному убийце? Рис так увлекся своими стратегическими планами по спасению жены, что совсем забыл про боевика. Однако сам Тесар и не думал забывать про Риса. Правда, он не стал лезть с замечаниями, поскольку наблюдать за терзаниями охотника оказалось уж больно забавным развлечением. Только когда глаза героического магистра-борца загорелись праведным огнем веры в собственную непогрешимость, Тесар не удержался от глумливой улыбочки. Это сразу вернуло Риса на грешную землю. И к собственному стыду он осознал, что все это время ни разу не проявил хоть капли сочувствия к судьбе Семена. Скорее, в его душе расцвело пышным цветом злорадство. В конце концов, он же предупреждал его, чтобы не смел возвращаться в Алат. Сам виноват, что не послушался. «Тебе одному не завалить бессмертного», — прервал сей незамысловатый сеанс самогипноза Тесар. «Тем более, когда ему прислуживает сам магистр с его магическими трюками». «Знаю». Рис скрипнул зубами, в момент осознав разницу между вдохновенным порывом и реальной расстановкой сил. «Придется привлечь охотников». «Ничего глупее придумать не мог?» — ехидно поинтересовался боевик. «Ну и как ты им объяснишь, что все это время покрывал присутствие бессмертного в самом сердце вашей драгоценной долины? Кстати, не думаю, что они решатся на облаву без санкций городского начальства. Все-таки Алат на военном положении». «У меня нет столько времени». В голосе Риса ясно послышались нотки отчаяния. «Если они с Кирой встретятся, то уже ничего исправить будет нельзя». «Давай, охотник, решайся», — подначил я Тесар. «Вдвоем мы его сделаем». Наверное, Рису не стоило полагаться на слова орденского боевика и уж тем более открывать ему доступ в долину Алата. Но ситуация была отчаянной, а предложенная помощь оказалась столь же своевременной, как ложка к обеду, причем серебряная. Похоже, командиру охотников, так беззаветно преданному своему родному городу, просто на роду было написано регулярно вступать в сговор с его врагами, а с судьбой, как известно, не поспоришь. Через 5 минут напарники поневоле уже тряслись на жестких сиденьях трикара, несущегося по ухабам, подобно взбесившемуся носорогу, то есть практически не разбирая дороги. Рис остановил свой раздолбанный транспорт в километре от озера. Ближе подъезжать было опасно, ведь чуткий слух бессмертного мог запросто уловить рокот мотора. А Рис собирался сделать Семену сюрприз. Тесар, кряхтя, слез с сиденья и сделал несколько приседаний, чтобы размять ноги. Поездка на тряской каракатице была ему вновь, и непривычного к такому транспорту боевика даже слегка замутило. Сделав напарнику знак следовать за собой, Рис резво поскакал вниз по склону по направлению к озеру, однако, оглянувшись, заметил, что Тесар так и остался стоять около трикара. «Тебе особое приглашение требуется?» — зло пробурчал Рис, которого всю дорогу донимало предчувствие, что они уже опоздали. «Ты ничего не забыл?» Боевик выставил вперед ладони, демонстрируя, что в них ничего нет. «Я пока стрелять из пальца не научился». Рис на секунду завис. Вообще-то в багажнике трикара у него имелся запасной пистолет. Но вооружать боевика в самом сердце долины Алата показалось ему уж слишком стрёмным предприятием. Разве мало было того, что командир охотников под свою ответственность провёз... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На охраняемую территорию откровенного врага. Но какой смысл в безоружном напарнике? Он же взял с собой Тесара не для моральной поддержки, в конце концов. Скрипнув зубами, Рис вернулся к трикару. Отпер багажник и вручил напарнику запасной пистолет. Через 20 минут они уже стояли на берегу озера рядом с водопадом, за которым прятался вход в пещеру. «Я пойду первым», — распорядился, взявший на себя роль командира Рис. «Дай мне минуту, чтобы убедиться, что Киры там нет. А потом заходи. Ну или раньше, если чего услышишь». «Как скажешь». Тесар криво усмехнулся. «Удачи, охотник». Наверное, Риса должна была насторожить странная покладистость боевика. А уж такой сильный импат был просто обязан засечь идущую от него волну агрессии. Но этого не произошло. Причем по банальной причине. Дело в том, что в тот момент эмпатический датчик Риса буквально зашкалил от урагана восторга и какого-то неземного блаженства, распространявшегося со стороны пещеры, подобно взрывной волне. Но самым поганым было то, что излучал эти чувства Семен, причем в гордом одиночестве. Ни Киры, ни Медины рядом с ним не было. Тут бы Рису и призадуматься над обоснованностью его версии об угрозе для Киры, а заодно и для остального мира. Но ему явно было не до самоанализа, поскольку стало ясно, что со своим планом по устранению Семена он опоздал. Роковая встреча уже состоялась, и убивать соперника было поздно. «Отбой!» – процедил сквозь зубы облажавшийся охотник. «Они уже встретились». «Я не могу снова разрушить жизнь Киры», – Еще одного удара она просто не переживет. Слабак. Тесар презрительно сплюнул. Даже не сомневался, что в последний момент ты все сольешь. С этими словами он ловко нанес своему заиздевавшемуся напарнику удар рукояткой пистолета по затылку. «Извини, парень», — промурлыкал боевик, укладывая бесчувственное тело на песок. «Но я должен спасти магистра. Понимаешь, это ведь моя вина, что я привел предателя в орден и скрыл, кто он такой. Спасибо, что подбросил». Он засунул пистолет за пояс и полез на скалу, с которой можно было нырнуть в проход под водопадом. Честно говоря, шансы Тесара на успех были весьма посредственные. И он это отлично понимал. Но сие прискорбные обстоятельства его ничуть не расстроило. Напротив, оно его только разодорило. Рациональный расчет, который при других обстоятельствах заставил бы его проявить максимум осторожности, а то и вообще отступить, сейчас не работал. Потому что у Тесара имелась священная миссия, которую нужно было завершить любой ценой. В тот момент он уже не был рядовым орденским боевиком. Он был мстителем, вершителем правосудия и спасителем человечества в одном флаконе. Какая уж тут рациональность. Пока мститель пробирался по скальному лабиринту навстречу со своей судьбой, эта циничная мерзавка завязала последний узелок своей сети и, ехидно посмеиваясь, расположилась в первом ряду партера с кока-колой и попкорном, чтобы полюбоваться на собственный спектакль. Нужно отдать должное коварной интриганке. Срежиссировано все было просто великолепно. Ошибись судьба буквально на пару секунд, и события развернулись бы совсем иначе. Но она все рассчитала точно. Что тут скажешь? Мастерство не пропьешь. Кире в конце концов надоело ждать своего мужа, и она, недолго думая, трансгрессировала по его эфирному следу. Как ни странно, прыжок перенес мастера не в лагерь охотников, а на пляж перед озером, где в живописной позе расположился ее благоверный, пребывающий в полной отключке после тесного знакомства его затылка с рукояткой его же пистолета. Обнаружив Риса в бессознательном состоянии, Кира не на шутку встревожилась, поскольку решила, что между ее мужчинами таки произошло выяснение отношений. С помощью холодной озерной водички она довольно быстро привела в чувство пострадавшего, радуясь душе, что потасовка с бессмертным закончилась для Риса невинной шишкой на голове. Увы, когда раненый наконец открыл глаза, Кира сразу же осознала, что ошиблась в своих предположениях. «Не ходи в пещеру», – прохрипел Рис, сжимая руками пострадавшую часть своего тела. «Там сейчас опасно». «Что ты наделал?» У Киры от ужаса сразу перехватило дыхание. «Кого ты натравил на Семена?» «Тесар, орденский боевик». Рис попытался подняться, но его первая попытка оказалась неудачной. «Я должен его остановить. Помоги мне подняться». Он протянул руки к Кире, но та отшатнулась от него, как от прокаженного. Женщина попятилась прочь, глядя на раненого мужа не то с жалостью, не то с ненавистью, а потом вдруг исчезла. Рис не успел ничего сделать, как со стороны пещеры один за другим раздались три выстрела, слившиеся в один противный гул. Уже понимая, что опоздал, он все же устремился к остальным участникам драмы. А судьба, отложив в сторону попкорн и колу, чтобы освободить руки, разразилась бурными аплодисментами. Семен почувствовал движение за спиной и резко обернулся, поскольку никак не ожидал, что Тесар бросится в рукопашную, ведь это было бы уже полное безрассудство. Но он ошибся. Тесар стоял на месте, и дуло его пистолета снова смотрело в сторону врага. А прямо на линии огня воздух вдруг замерцал, и в шаге от Семена появилась Кира. Раздался выстрел, и все, что успел сделать бессмертный, это прижать к себе так не вовремя появившуюся возлюбленную и развернуться спиной к стрелку, закрывая ее от пуль собственным телом. Три пули, одна за другой, впились в его спину, и рефлексы бессмертного однозначно констатировали, что раны слишком серьезные, и он больше не боец. Проваливаясь в темноту, Семен услышал четвертый выстрел, но боли уже не почувствовал. Реплика искателя. «Думаю, люди вправе испытывать по отношению к вандалу, извратившему творение Создателя, не слишком комплиментарные чувства, вроде ненависти или даже презрения. Однако в одном качестве ему все же никак нельзя отказать. Он совершенно точно обладает изобретательским талантом. Превращение эфирного мира в материальный вовсе не было такой уж тривиальной задачкой. Ведь на момент начала сего проекта наши тела уже являлись законченным продуктом. Экспериментатору требовалось внедриться в отлаженный механизм без катастрофических последствий для последнего. А для этого нужна была недюжинная выдумка. Впрочем, не исключено, что он действовал методом проб и ошибок и в процессе опытов над эфирными существами все же наломал немало дров. По крайней мере, в исторических аналах осталось довольно много свидетельств сих экспериментов. Это и возможные гибриды с животными, вроде кинокефалов, мелюзин или сфинксов, а также многоголовые или безголовые люди. Да, и история с созданием из праха земного голема по имени Адам с последующим его клонированием в виде Евы тоже выглядит подозрительно. И все же нужно отдать должное изощренному уму божественного вандала. В конце концов, он нашел весьма элегантный способ переиначить целый мир ограниченными средствами. Оказывается, всего-то и нужно было добавить к алгоритму работы наших умов по сотворению тела одну дополнительную стадию, а именно стадию создания скафандра. Чисто технически вмешательство было минимальным. Полагаю, самой сложной частью работы было продвижение сей идиотской идеи в массы. Глупо спорить с тем, что для эфирного существа скафандр является обременительным оборудованием, а потому пришлось хорошенько запудрить мозги исполнителям проекта, чтобы изменить их точку зрения, как говорится, превратить бах в фичу. Что ж, нужно констатировать, что с тех пор ничего не изменилось. Нас по-прежнему легко поймать на эту наживку, посулив очередной модный гаджет. И все же переделка жителей испорченного мира не обошлась без накладок. Что бы нам ни внушали, но на самом-то деле скафандр не является частью нашей внутренней структуры, а потому не обладает способностью к самостоятельному существованию. Для поддержания его работоспособности требуется регулярная зарядка аккумулятора. Существам, которые буквально плавают в океане энергии и являются его составной частью, батарейки не требуются. Зачерпнул сколько нужно, причем в любое удобное время, и плыви себе дальше. А вот скафандр без подзарядки сломается. Поэтому нашим эфирным телам приходится каждую ночь вылезать из скафандров и подключаться к потоку, как к электросети, чтобы зарядить аккумулятор. Этот процесс и называется сном. Во время сна связь между эфирным телом и скафандром осуществляется через энергетический канал, который в эзотерической литературе чаще всего именуют серебряной нитью. По сути, это просто короткий поводок, на котором мы как бы погружаемся в свою родную стихию для подзарядки аккумулятора скафандра. А когда дело сделано, нас за этот же поводок возвращают обратно. Довольно унизительная процедура, не правда ли? Однако это еще полбеды. Самая большая неприятность заключается в том, что во время бодрствования, когда эфирное тело вновь соединяется с физическим, оболочка скафандра экранирует наши эфирные тела от потока, и наше тонкое тело вынуждено переключаться на питание от аккумулятора. Только вообразите, в какую тюрьму мы все угодили, соблазнившись рекламными заманухами божественного вандала. Вместо того, чтобы купаться в энергетическом океане, мы вынуждены перебиваться крохами, которые дается урвать у прожорливого физического тела, которое на свою бессмысленную жизнедеятельность тратит львиную долю того, что мы насобирали за время сна. При этом наше родное тонкое тело снабжается энергией по остаточному принципу. Стоит ли удивляться тому, что нам постоянно недостает сил на творчество и духовное развитие? Вырваться из всей добровольной тюрьмы мы можем только после обрыва серебряной нити. Для нашего физического тела сие событие является катастрофическим, что совсем не удивительно, так как без постоянной подзарядки скафандр не будет функционировать. Зато для тонкого тела обрыв поводка означает формальное освобождение, причем принудительное, поскольку после этого наше тонкое тело уже не в состоянии вернуться в физическое и отделяется от скафандра. Ну и как же мы используем сей счастливый шанс избавиться от пагубной зависимости от всей технической примочки? Думаете, мы как бабочки вылетаем из кокона, чтобы счастливо парить в своей родной небесной стихии? Не будьте столь наивны. Даже бросить курить не так-то просто, если вы заядлый курильщик. А мы перевоплощались в физических телах столько жизней, что уже не представляем, что может быть по-другому. Да и куда податься одинокой душе, сорвавшейся с тюремного поводка? Прежнего эфирного мира ведь уже не существует. Поверьте, наш нынешний хозяин позаботился о том, чтобы намертво привязать арестантов к изуродованному им творению. Наша связь со скафандром не ограничивается энергетикой. Мы с ним связаны гораздо крепче – ментальным концептом тела.